Глава 59. Первое недоразумение между мной и Женькой возникло перед самым Новым годом. За неделю до этого ему пришлось уехать в какую-то командировку, и я ждала, считая дни и часы до его приезда. Чтобы скоротать время, после работы бегала по магазинам, покупала небольшие подарочки для близких. Я по-прежнему работала на рынке. Доход у меня был совсем маленький, и я старалась тратить деньги с умом. Женя продолжал уговаривать меня уйти с этой работы и переехать к нему, но я упрямилась, не хотела быть его содержанкой. Не для меня это. Я надеялась на большее, и, судя по его все увеличивающейся привязанности ко мне, в ближайшее время ожидала предложения руки и сердца. Он постоянно слал мне коротенькие любовные сообщения, дарил цветы, делал маленькие приятные подарки. И говорил, постоянно говорил, как меня любит и как счастлив, что я есть у него. Ольга откровенно радовалась за меня, но была против, чтобы я переезжала к мужчине. «Попомни мои слова, стоит тебе переехать, и можешь смело забыть о замужестве. Зачем мужику жениться, если у него и так все есть?» Наверное, подруга была права. Именно это и сдерживало меня от подобного шага. Я ждала новогоднего вечера, втайне надеясь на заветные слова. В предпоследний день рынок был открыт до самого позднего вечера. Я крутилась, словно белка в колесе, мечтая вечером брякнуться в заполненную пеной ванну и лежать в ней, не двигаясь. Переодевшись, я подхватила сумки с продуктами и вышла с рынка. Несмотря на поздний час, на улице было на удивление много народа. В последние дни перед праздником люди как угорелые носились по магазинам, стараясь успеть купить к столу деликатесы. «Девушка, вас подвезти?» Я резко обернулась. «Женька». Какая приятная неожиданность. Дверца машины распахнулась, и он вышел. «Евгений Константинович!» — окликнул телохранитель, но он только отмахнулся. Обхватив за талию, приподнял меня. «Русалка, как же я по тебе соскучился! Поехали ко мне прямо сейчас!» Я оглядела себя, поморщилась. «Надо заехать домой, принять душ, переодеться». «Да плевать, там и примешь душ!» И низким голосом прошептал на ухо. «Вместе примем». Я согласилась. Соскучилась по нему, по его ласкам, поцелуям. Пока он был в командировке, поняла, что Женька очень мне нужен, и, похоже, он может рассчитывать на взаимность с моей стороны. Я, кажется, наконец-то начинала влюбляться в этого мужчину. Мне хотелось этого, но я не могла понять, почему мое сердце не учащает своих ударов от звука его голоса, почему не порхают бабочки в животе от его прикосновений, а глаза не сияют от счастья. Ведь Женька – идеальный мужчина. Едва переступив порог, он набросился на меня. Моя куртка упала на пол, за ней свитер. Женя прошелся по моим щекам, лбу поцелуями, что-то шептал, тыкаясь в мои волосы, путаясь в них. «Русалка, как же я скучал по тебе! Любимая моя девочка, хочу тебя прямо сейчас!» За свитером на полу оказались мои джинсы. Евгений заразил меня своей страстью, и теперь уже я срывала с него одежду, зацеловывала его, жалась к нему. Полностью обнаженные мы стояли посередине полутемной прихожей, под ногами ворох нашей одежды. «Я тоже ужасно соскучилась по тебе», — улыбаясь, заглянула в его глаза. «Наконец-то ты здесь, Жень. Не бросай меня так надолго». Он слегка отстранился, чуть нахмурился. «Ну что, в душ?» Я кивнула. Там под струями мы любили друг друга до тех пор, пока изнеможенные не осели на пол. «Я люблю его», — раздался радостный звоночек у меня в голове. «Завтра же скажу ему это под бой курантов». Пока Женя отбирал меня большим мягким полотенцем, я отрешенно улыбалась, представляла, как каждое утро готовлю ему завтрак, провожаю на работу, как он приходит вечером домой и играет с нашим малышом. У нас будет сын, во всяком случае первенец. И даже придумала ему имя. «Максим». Прерывисто вздохнула. «Что?» Женя вопросительно поглядел на меня. «Ой». Рассмеялась, прикрыв ладошкой рот. «Прости, это я просто представила нашего малыша. Даже имя придумала». Он отпрянул от меня. «Какого малыша, Ульян?» «Да это я так представила на минуту». «Ну, знаешь». Он схватился за голову. Обнаженное и еще покрытое капельками воды тело совершенно не вязалось с его чересчур серьезным видом. Мне стало смешно, и я опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Евгений вдруг схватил меня за плечи и встряхнул со всей силы. Его лицо сделалось злым, глаза сузились. «Ты находишь это смешным?» «Что?» «Или ты надеешься залучить меня в свои сети с помощью ребенка? Так вот, знай, Ульяна, у тебя это не выйдет». Я отбросила его руки со своих плеч. «Какие сети, Жень, о чем ты? Да и ребенок...» «Ульян!» Внезапно смягчившись, он заглянул мне в глаза. «Не надо так со мной шутить, хорошо?» Теперь уже разозлилась я. Стала быстро собирать свою одежду с пола. «Что ты делаешь?» «Мне пора домой, извини. Завтра на работу». «Ты обиделась». Одарив Евгения злым взглядом, я натянула одежду и бросилась к входной двери. «Русалка, прости, я дурак!» Он схватил меня за руку. «Я приготовил для нас ужин. Сегодня же такой день». «Какой день, Жень?» Едва проглотила застрявший в горле ком. Мне было горько и больно. Я думала, что мы доверяем друг другу, что мы близки, а на деле оказалось, что наши отношения ничего для него не значат. «Ульяна, не уходи, прошу тебя». Я покачала головой. Хотелось домой. Зарыться лицом в подушку и выплакаться. Еще минуты, и я не выдержу. Расклеюсь, как слабонервная барышня. «Жень, давай до завтра». «Завтра?» Мужчина наморщил лоб. «Но я не могу. Завтра я занят». Меня словно парализовало. Я стояла и не могла отвести взгляда от его почему-то испуганного лица. «Разве мы не будем вместе в новогоднюю ночь?» «Ульян, я уезжаю завтра. Прости, забыл тебе сказать». «Забыл сказать». Я уже не слушала. Дернула дверь и выбежала в коридор. Не стала дожидаться лифта и бросилась к черной лестнице. Слышала за спиной крики, даже топот. Мне было все равно. Было противно и обидно.